Глава 13. Мозаика сознания. Джейн, рожденная в Калифорнии и проживающая сейчас в Израиле, поделилась со мной собственным мнением о теории мозаики. Застав в юности 1960-1970-е годы, она выросла на феминистском движении. Оно было сильно развито в Калифорнийском университете в Санта-Крузе, где она получала степень бакалавра. Тем не менее, в молодости она часто чувствовала себя фриком, потому что не вписывалась в типичный женский образ. Несмотря на природную мягкость и скромность, ее нельзя было назвать пай-девочкой. Ей хорошо давалась математика, и она умела ремонтировать разные вещи. После того, как она эмигрировала в Израиль и поселилась в коммуне, кибуце, Джейн начала работать на швейной фабрике, но затем подала резюме на должность рабочего по ремонту и обслуживанию оборудования в доильном цехе. Новое дело пришлось ей по душе. Она успешно проработала там 7 лет, а затем обучила мужчину-преемника. Ознакомившись с моим исследованием о мозаике мозга, Джейн сказала, что оно вписывается в историю ее жизни. «Я вспоминаю феминистские споры о том, существует ли различие между мужчиной и женщиной. Мне очень по душе, что теория мозаики мозга не постулирует их отсутствие, а напротив утверждает, что мужские и женские черты перемешиваются между собой настолько, что четкое разделение на два типа становится невозможным. Насколько преобладает в людях этот коктейль из маскулинных и феминных черт? Мы с коллегами решили изучить этот вопрос, применив тот же научный метод, что и для анализа структуры мозга во время исследования, опубликованного в 2015 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, о котором я говорила ранее. Обратите внимание, что я обратилась к вопросам личности и поведения, то есть перешла от рассуждений о структуре мозга к изучению его функций. Между этими двумя понятиями очень сложные взаимоотношения. Обычно нельзя установить причинно-следственные связи между той или иной характеристикой мозга и определенным аспектом личности. Но описание структуры человеческого мозга в виде мозаики, а не набора присущих определенному полу характеристик, прекрасно вписывается в идею о том, что каждый из нас имеет и мужские, и женские черты, и что люди редко бывают полностью маскулинного или феминного типа. Чтобы проверить эту теорию, мы решили проанализировать обширную базу данных с психологическими и поведенческими профилями людей. Исследование должно было дать ответ, разделяются ли люди на два типа с набором определенных личностных черт, принципов, интересов и особенностей поведения, или каждый создает собственную мозаику из феминных и маскулинных характеристик. Как и в случае с исследованием структуры мозга, мы не ставили перед собой задачу выяснить, были различия между мужчинами и женщинами обусловлены природой или воспитанием. Вскоре мы узнали, что психолог из Висконсинского университета в Мэдисоне Джанет Хайт с коллегами уже выявила, большинство психологических параметров у женщин и мужчин имеют гораздо больше сходства, чем принято полагать, а найденные различия, как правило, незначительны. Мы проанализировали результаты исследования о жизни людей средних лет в США, в котором оценивались личностные качества и уровень жизни около 7 тысяч американцев, и пришли к выводу, что не сможем использовать эти данные. Межполовые различия по 56 показателям, всем кроме одного, либо отсутствовали вовсе, либо были настолько малы, что их невозможно было отнести к женскому или мужскому диапазону. В итоге нам все же удалось найти базы данных, которые отражали межполовые различия, достаточные для проведения исследования. Из них мы выбрали 3, содержащие информацию о чертах характера, убеждениях, интересах и моделях поведения более чем 5500 молодых американцев. Применив тот же подход, что и в случае с исследованием структуры мозга, мы выбрали показатели, которые лучше всего отражали межполовые различия, и на их основе определили женский, мужской и промежуточный диапазоны. Используя данные исследования под названием Maryland Adolescent Development in Context Study, исследование подростков штата Мэриленд, которое содержит сведения о 570 подростках, мы выбрали 7 показателей, которые разнились у юношей и девушек больше всего, включая самооценку, переживания по поводу веса и отношения участников с их матерями. Ни один участник не показал результаты, характерные исключительно для женского или мужского диапазонов, тогда как У 59% опрошенных были выявлены присущие обоим полам характеристики. Полученные данные говорили сами за себя. Они показывают, что у каждого участника исследования имелась уникальная мозаика из различных оттенков розового, женский диапазон, белого, промежуточный диапазон, и голубого, мужской диапазон. Как и в случае с таблицей характеристик мозга, описанной в главе 7, вы можете легко увидеть различия на уровне группы, где в женской части таблицы больше розового, а в мужской – голубого. Но когда вы рассмотрите результаты каждого участника по отдельности, то обнаружите, что у большинства из них есть и розовые, и голубые участки, притом ни один ряд не состоит только из одного цвета. Посмотреть таблицу вы можете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Точно так же мы не обнаружили ни одного человека с только феминными или маскулинными характеристиками и в более обширной базе национального лонгитюдного исследования здоровья подростков, включавшей в себя данные 4860 участников. Самые различающиеся показатели включали депрессию, оценку своего веса, преступные действия, импульсивность, увлечение азартными играми, выполнение работы по дому, занятия спортом и полуролевую идентификацию по шкале БЭМ. Шкала названная так в честь создавшей ее психолога Сандры БЭМ. Вы, вероятно, можете догадаться, кто получил больше очков в женском, а кто в мужском диапазоне. Но вас может удивить тот факт, что 70% участников имели одинаково феминные и маскулинные характеристики. Еще более поразительными оказались результаты анализа другой базы, включающей данные 260 студентов-психологов из Среднезападного университета, полученные Бобби Картерсом из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Гарри Рейсом из Рочестерского университета. Опрос казался популярностью у участников 10 определенных, стереотипно-гендерно окрашенных видов деятельности – бокса, строительных работ, игры в гольф, видеоигр, скраббукинга, принятия ванны, разговоров по телефону, просмотра порнографии, просмотра ток-шоу, а также использования косметики. В последнем случае различия были наиболее очевидны. Вероятность угадывания пола участника составляла более 90%. Скраббукинг – вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Но когда мы взглянули, как эти показатели сочетались у каждого студента в отдельности, то увидели, что менее 1% имели только женские или мужские характеристики. В большинстве случаев, 55%, проявлялась феминно-маскулинная мозаика. Если мозаика личностных характеристик ставит для вас под вопрос существование маскулинности и феминности, то вы не одиноки. В следующей главе я расскажу о том, как за последние десятилетия в научных кругах осознали необходимость радикального пересмотра этих концептов. Эта трансформация идет в ногу с моей идеей о мозаике. Она перекликается с личным опытом большинства из нас. Чувство юмора не предполагает умение ориентироваться по карте. Мягкость не говорит об умении хорошо выражать эмоции, а агрессивные действия не являются доказательством умения решать дифференцированные уравнения.